«Тоже сойдет», — кивнула Маша, доставая из-за спины чудом уцелевшую винтовку призрака. Суетящийся вокруг них хоровод из зерглингов немного мешал. Поэтому Маша спихнула пафосного япошку с его командного холма из трупов поверженных врагов и забралась на него сама, быстро осмотрев округу через всевидящую оптику, показывающую сразу в нескольких спектрах. Маша определила сразу трех закопавшихся неглубоко в грунт матерей стай. Именно оттуда они руководили своими войсками, не вступая напрямую в бой. Штаб противника был в каких-то 100 метрах от поля боя. Неудивительно, что враждебные зерги так тупо себя ведут. Их послали, словно на убой, как пушечное мясо. А офицеры, похоже, сильно дорожат своими жизнями. Ну сейчас мы им все их гениальные планы похерим. Ага, там, Маша указала направление. Больше подробностей не требовалось, руководитель сети контроля постоянно находится со своими подчиненными в полутелепатическом контакте. Поэтому просто указав примерное месторасположение врага, Маша сообщила своему подчиненному и количество противника, и расстояние, и даже глубину, на которую закопались матери стай. «Хей, моя госпожа, продержитесь еще хотя бы 5 минут, я лично возглавлю контрудар», а потом япошка засвистел, как заправский казак. На свист тут же отреагировал дружок, бросил свои смертельные догонялки и направился в указанном направлении. К нему присоединилась пара гиблингов, также восседающих на зерглингах помельче. Вообще-то гиблинги достаточно быстро передвигаются самостоятельно, свернувшись бубликом, но на зерглингах быстрее, и дурной пример заразителен. Маша на это закрывала глаза. Век гиблинга недолог, а жизнь безрадостна. Пусть хоть так поиграются. Долго ей философствовать не дали. Как только япошка переключил свое внимание на вражеских офицеров и убрался с ликвидационной миссией, подруливать Сашей уже было некому, и хоровод снова превратился в метающуюся по полю боя змейку. Похоже, кто-то решил окончательно покончить с Машей. На нее натравили бронированных тарков, сразу трех, а это уже плохо. Этих ребят ее взрывные дротики так просто не остановят. Что же делать-то? Бежать не получится. Уйти в невидимость? Так я уже. Но меня кто-то видит и направляет на меня противника. Блин, да подавитесь. Маша стала разряжать по ним взрывные дротики, с запозданием осознавая, что зря расходует боекомплект. Тарки просто ушли под землю, чтобы вынырнуть уже на расстоянии удара. Скоро Маши спрыгнуло что-то мягкое, но массивное. Падая, она успела заметить, что это был один из гиблингов. Судя по вибрациям, что шли по его телу, он готовился к самоподрыву. Ух ё, Маша, словно сороконожка, не разгибаясь, цепляясь за землю руками и ногами, быстро поползла в сторону. Взрыв гиблинга, это серьезно, метров на 12 одни вонючие кусочки останутся. Когда тарки выбрались, гиблинг взорвал себя, заодно прихватив с собой на тот свет и тарков. Машу со спины обдало жаром, дождем из крови и градом из кусков мяса. Прочий мусор в виде мелких камушков, превращенных в шрапнель, она не считала. Ах ты ж, Маша болезненно скрючилась. Дротик гидролизка от удара об землю вошел, что называется, под самую шляпку. Плюс ко всему, ее контузило взрывом гиблинга. Я хочу себе выходной. Пошатываясь, она поднялась на ноги. Картина боя изменилась. Сейчас тут творился полный хаос. Все дрались со всеми. Видимо, япошка уничтожил вражеских офицеров, и атаковавшие их зерглинги стали дикими. Кто поумнее, обретя свободу воли, пополз, куда глаза глядят. После обрушения сети контроля зерги, как правило, получают сильный болевой удар. Это, конечно, ничто, по сравнению с направленным воздействием, но зерги звереют и становятся очень агрессивными. Позже они успокоятся, некоторые даже примкнут к свите Маши, но потом. А сейчас, решив, что с нее хватит, Маша бочком поползла из битвы. Сами разберутся. Машины-зерглинги, кстати, побеждали, так как были прокачаны и объединены в группы. Отползла в сторону от творившейся вакханалии, она закопалась в трупы, тут ей будет тепло, безопасно и сытно. А что поделать, запасенная биомасса давно иссякла, пришлось послать свою брезгливость подальше. После расставания с седьмой их отряд атаковали каждый день. Она за все путешествие кулью не накрошила столько зергов, сколько за эти 3 дня. Причем действовали все время одни и те же, и одинаково. 3 матери стаи натравливали своих зергов. Если видели, что бой складывается не в их пользу, отступали, потом восстанавливали свои силы и на следующий день атаковали заново. В первый день им удалось уйти незамеченно, Во второй Маша видела только спины трех матерей стаи, организованно бегущих с поля боя. Силы Маши таяли, из гнезда ей прислали подкрепление, но не сильно-то оно помогло. Видя, что отряд Маши измотан, противник бросил весь свой резерв, желая задавить свою цель мясом. И надо признать, у них это почти получилось. Маша тихо высасывала костный мозг из берцовой кости, когда к ней подполз бонзай. «Старшая, мы побеждаем». Она даже не сразу его заметила. «Бонзай был разряжен, а поэтому миниатюрен. Я вижу. Хочешь косточку? А нет, старшая, я сыт, зря. Тебе расти надо». Маша сунула косточку в пасть и захрумкала ей. Обычно хитинные кости она просто растворяла в кислоте. Не все зерги могли это переживать. «Есть потери? Я не чувствую своих комрадов. Колобкайкини, вот же ж. Подожди, сейчас посмотрю». Маша залезла в логи. На этот раз Кини погиб окончательно, до последнего защищая свою госпожу. В логах было написано, что он использовал последнее свое воплощение, чтобы спасти ее и убить отряд тарков. Значит, это был он, тот гиблинг, что оттолкнул ее. Вот сволочи, они все же убили Кини окончательно. Не терзайте себя, старшая. Комрад Кини жил достойным гиблингом и также умер. Кто-то мне за это ответит. Если с Кини все было ясно, то вот что произошло с Колобком было непонятно. Он просто исчез, сообщения об его смерти не было. Странно, но и в свите его теперь тоже не было. Очки юнитов, соответственно, просели с 56 до 48. Был и нет. Горячка боя стала затихать, зерглинги добивали сопротивляющихся противников, а за истерящей Сашей уже никто не бегал. Да заткнись ты, достала уже. Маша метнула в Сашу первое, что попалось под руку. По стечению обстоятельств, это был бонзай. Увесистым булыжником он полетел к Саше. Для более обтекаемой аэродинамичной формы он спрятал лапки в панцирь, как черепаха. «Я рад вам служить и таким образом», — кричал удаляющийся голос. Бонзай двинул Сашу по затылку, та споткнулась, упала и пропахала землю лицом еще пару метров. «Да, нельзя так с подчиненными, надо быть нежнее». Усевшись на трупы, она уделила все внимание себе и своей ране. Надо было подумать, что с ней делать. Варианта два – пропихнуть вглубь или достать. Рана не болела и не кровоточила. Лежа под трупами, Маша обколола себя обезболивающим. А вот регенерацию пришлось сдерживать. Если дротик врастет внутрь, то его будет сложнее достать. «Хей, моя госпожа, враг повержен. Великое счастье видеть спины. Япошка, заткнись. Полезай ко мне на спину и посмотри, что у меня там». Пафосный клоп всем своим видом показывал недовольство тем, что ему не дали продекламировать его очередную хокку, но команду исполнил. «У вас тут что-то торчит из спины, зажми это своей челюстью и выдерни». «Сейчас», — япошка зажал и дернул. Маша ощутила, как заточенный, зазубренный дротик продвигается внутри нее, рассекая мышцы и травмируя плоть. «Са, как же больно», — простонала она. Слишком поздно она сообразила, что для этой операции надо было сесть. Но ноги сами подогнулись, и она бухнулась брюшком на землю. Боль была настолько сильной, что обезболивающее не помогало. «Япошка, садист, выдерни это уже, не надо рывков, угу, шишаш», — прошепелявил япошка, делая еще один сильный рывок. Новая вспышка боли, и облегчение от извлечения инородного предмета из организма. Гибкие жвалы рефлекторно сделали все нужные манипуляции, и рана уже закрывалась. «Япошка, проведи перекличку, посчитай наши потери, всех здоровых и тех раненых, кто способен на самостоятельную регенерацию, в патруль, кто потерял конечность, ко мне на прием во вторую очередь, всех, кто чуть живой, в первую, выполняй, и приведите ко мне эту истеричку, которая нас всех спасла». Сашу сразу не привели, она сильно приложилась бонзаем, поэтому временно была без сознания. Маша приказала ее не будить, пускай отдохнет, все же столько набегать, это надо много энергии потратить. Но сама не бездельничала, а, немного отдохнув, принялась врачевать своих солдатиков. Сейчас ее отряд истощился до 25 зерглингов, плюс те, кем командовала Саша. Япошку она в отдельный отряд не выделяла, так как он пользовался абсолютным Машиным доверием и не раз показывал себя как эффективный командир, несмотря на все свои заскоки. Поэтому он стал чем-то вроде правой руки Маши, и она дала ему права администратора, ну, то есть полномочия заместителя. К сожалению, всех гиблингов, кроме япошки и бонзая, выбили. А оставшиеся зерглинги — это было что-то с чем, то некоторых Маша пересобирала уже по три раза. Даже появился один новый авторский зерглинг. Бедолага умудрился потерять 3/4 своего тела, но при этом остался жив. Было жалко добивать такого отважного героя, и Маша собрала его заново. Часть головы от гидролиска, теперь этот зерглинг мог стрелять дротиками, даже взрывными, если его заправить виспеном. Ноги в двойном комплекте от двух разных зерглингов, так как эту тушу одна пара ног нести не могла, вместо жвал лапы Тарка. Немного подумав, Маша приживила этой особи еще броней от Тарка, и получилось что-то клыкастое, когтистое и стреляющее, при этом быстро передвигающееся на ногах. Ха-ха, адский крафт, порадовалась Маша своему новому творению, собранному из туш одного гидролиска, двух Тарков и двух зерглингов. Назову тебя Фрэнком, сокращенно от Франкенштейна. Когтисто-шипастая тварь горделиво задрала свою массивную голову от гидролиска, которую Маша буквально надела на, что осталось от черепушки бывшего зерглинга. Больше всего он ей напоминал бронированную гусеницу или поезд. Тело у него получилось больно вытянутое. Увидев, что у хозяйки появился новый любимец, дружок заревновал и огрел Фрэнка увесистой кисточкой на хвосте. «Эй, не драться, я вас всех люблю, дружок». Кстати, не нуждался ни в какой медицинской помощи. Что тут скажешь, броня 5-го уровня, его теперь только гранатомет возьмет, или объятия гиблинга. Сделав так, чтобы самые убитые пациенты продержались до того момента, пока Маша сможет заняться ими вплотную, она пустила их по второму кругу. Фрэнки был первым и самым трудным. Остальные также нуждались в трансплантации конечностей. Кому-то она прилаживала новые ноги или лапы, после боя деталей было полно, кто-то просто нуждался в том, чтобы из него извлекли инородные объекты и соединили мышцы. Вообще, медицина зергов – это что-то с чем-то. Маша в буквальном смысле могла связать свитер из мышц и даже внедрить в него жизнь. Правда, ненадолго. Кости, мышцы, сухожилия, хрящи, кожные покровы, детали панциря – все это она могла создать, используя стволовые клетки, вырабатываемые в ее организме. Теперь для нее плоть была как пластилин. Она могла слепить из нее очень многое. Вот только органы ей пока не давались, но это пока подождет. Она была уверена, что, когда вступит на новую ступень развития и станет королевой Улья, эта вершина покорится ей. А пока в этом не было даже потребности, деталей после боя всегда было в избытке. «Хей, госпожа, Саша хочет с вами поговорить. Скажи, епошка, ты где-нибудь здесь дворец видишь?» «Немного зло от того, что устала», — спросила Маша. «Никак нет, моя госпожа. Так за каким этот излишний этикет? Хочет, пускай подходит и говорит. Я не королева пока». Она стесняется, сначала просила узнать, как ваше настроение, и не сильно ли вы на нее злитесь. «А ты, такой молодец, сейчас берешь и бессовестно ее закладываешь. У меня нет секретов от моей госпожи. Самурай спит, служба идет, верность незыблема. Знаешь, когда у меня будет свободное время, не забудь напомнить мне рассказать тебе, что такое рифма». «Ересь, госпожа, не заставляйте меня зарифмовывать хокку», — испугался пафосный клоп. «Иначе, разрешите мне совершить ритуальное самоубийство головой об стенку». «Хе-хе, ладно уж, зови уже ее». Если бы у Маши были губы, она бы улыбнулась. Епошка всегда ее веселил, такой забавный. «Скажи ей, что настроение самое благодушное». Свой лазарет, бойню Маша устроила в небольшом тупике у стены, так легче было наладить оборону, да и вообще безопаснее, и сохранялась возможность бежать в случае чего, так как тупик был неглубокий, да и не хотелось заниматься врачеванием посредине самого глухого тоннеля. «Ходит тут, понимаешь, всякие, не то, чтобы агрессивные, но любопытные. Заглядывают из... за спины, а в глазах так и читается вопрос: а что это вы тут делаете?» Увлекшись своей работой, Маша не особо обращала внимание на то, что происходит вокруг. Седьмая была права, к вопросу зерговской медицины надо было подходить ответственно, а не так, как некоторые молодые матери стаи делают. Просто инъекция восстановительной жидкости и извлечение осколков, а если артерия задета, а если внутреннее кровотечение, а если неправильно сросшаяся кость, лучше сразу сделать нормально, чем потом переделывать. Оставшиеся бойцы опытны, прокачаны, и дороги ей как память. Правда, боеспособность зерглингов, если их так еще можно назвать, слепленных из кусков, оставалась под сомнением. Если вручить зеленому новичку гранатомет, это еще не делает его убийцей танков, так и Франкенштейны с деталями от гидролисков и тарков, непонятно еще на что способны. Саша приближалась медленно, от нее попахивало страхом. Пока она шла, Маша успела подкрутить одного не сильно раненого зерглинга. Она будто на эшафот идет. Неужели думает, что я буду ругаться? В ожидании, Маша побарабанила себе по массивной короне, отбивая ритм. Потом посмотрела на руку. А черт, да я вся в крови. Теперь я не белый зерк, алый или бурый. Ну и видок у меня сейчас. Неудивительно, что она так трусит. Ну, ты долго будешь тянуть мое время? Эй, там, кто-нибудь, поторопите ее. Просьбу услышал дружок, недолго думая, он своим хвостом, пользуясь им как плеткой, огрел ее по брюшку. Это придало ей ускорение. Вот стоит, жмется, стесняется. Какой же ты милый рыжий котенок. Разумеется, для монстра. Клыкастый, когтистый, способный здорового быка порвать на кусочки рыжий котенок. Простите, наконец сказала Саша. О, началось в селе утро. За что на этот раз? Я опозорила вас. Я струсила и потеряла над собой контроль. Поддалась панике, думала только о спасении своей жизни. Прощаю, Маша уже давно смирилась с тем, что легче принять прощение от этой вечно просящей за все прощение мышки. Эх, не повезло тебе родиться зергом. Будь ты человеком, твоя жизнь сложилась бы иначе. Такие девушки, вечно просящие прощения и ищущие защиты, обладают особым шармом и пользуются интересом у мужчин. Тем более, своей паникой ты стянула на себя львиную долю противника. Они были нейтрализованы, пока гонялись за тобой. Без тебя нам бы пришлось худо. И думать о спасении своей жизни – это нормально. Правда, вы не злитесь? Конечно нет. Я не возлагала на тебя ожиданий как на воина. Поэтому ты меня не подвела. Как-то это все обидно звучит, хоть вы и пытаетесь меня утешить. Получается, я опять бесполезна, а то, что получилось – случайность. Счастливая случайность. Но если хочешь приносить пользу, то вот тебе 5 зерглингов. Жвала у тебя уже отросли, так что оперировать сможешь. Извлеки из них все лишнее и залечи их раны. А я не умею. При этих слов на зерглингов стало жалко смотреть. Учись. Кроме нас с тобой это делать некому. Махнула рукой Маша и добавила зерглингам. Да не бойтесь вы, не убьет она вас. Маша попыталась подняться на ноги, но рухнула обратно. Она забыла, что одной из 6 ног у нее нет. Саша тут же попыталась ей помочь и послужить опорой. Все нормально. Просто забыла, что в битве мне откусили одну конечность. Простите, это из-за меня. Ой, не начинай. У Маши сразу же испортилось настроение. Мне одного епошки вот так хватает. Она провела ребром 3 ладони по шее. Ни в чем ты не виновата. Прими себя такой, какая ты есть, и научись с этим жить. А с ногой ничего страшного не будет. Тут епошка прихлопнул сразу 3 матерей стаи. Думаю, там найдется нога моего размера. Про размер она пошутила, но человеческий юмор тут не очень ценился. Епошка. Позвала она своего офицера. Хей, моя госпожа, веди меня к складу запчастей. Куда? К тем матерям стаи, что ты прибил. А, хорошо, идем. Что можно сказать о том месте, где располагался штаб противника? Не очень аппетитно. Бороться с закопавшимся противником сложно. Зерги нуждаются в кислороде, так что рано или поздно вынырнут. Матери стаи закопались не очень глубоко. Их головы должны были находиться в полуметре от поверхности. Такого противника либо раскапывать, либо взрывать. Что, собственно, епошка и сделал. Высадил на них гиблинга и взорвал, а потом еще одного, для верности. Куски тел матерей стаи валялись в воронке, перемешавшись с щебнем, убежать они не могли. Многие зерги могут закапываться в землю, но перемещаться под поверхностью, на это способны не каждые, только заразители и тарки. Большие конечности в этом деле помеха, они мешают плавать под землей, поэтому заразители во время погружения под поверхность подгибают свои многочисленные короткие лапки, а тарки вообще прячут их внутрь панциря, как черепаха голову. Большинство же зергов перемещаются под поверхностью как лифт, только вниз и вверх. Причем погружаться слишком глубоко они боятся. Зерги дышат воздухом, и слишком глубоко погрузившийся может просто задохнуться. Лучше всего погружаться в песочек, чуть хуже в щебень, в твердые каменистые поверхности, вообще никак. Их надо сначала раздробить, а потом нырять. В плодородные почвы и обычные грунты Маша пока еще не пробовала, таких на чаре нема. Хей, госпожа, что мы тут ищем? Женские туфли, размер 42, 43, 45. Поищи ноги. Желательно, правые. но левые тоже сойдут. Ковыряние в останках долго времени не заняло. Нужную деталь даже не пришлось отделять от тела. Так подровняло, чтобы суставы сходились где надо, создала между ними хрящевую ткань и переплела мышцами, а нервная система сама соединится. Так как трупы были еще совсем свежими, некроз не успел добраться до новой ноги. Маша ощущала, как чувствительность постепенно появлялась в заимствованной конечности. Эта нервная система соединялась с системой донорской конечности, ощущалось так, будто приток крови возвращал к жизни отлежанную во сне руку. В данном случае, ногу. «Хей, ну как, госпожа, не жмет?» – ответила Маша, потопав ногой. «Возвращаемся к стоянке, пора двигаться дальше. Подождите, моя госпожа, у меня плохие новости. В воронке мы нашли останки двух матерей стаи, но в бою мы уничтожили трех. Хочешь сказать, что одна из них выжила?» «Маловероятно. Две были взорваны, а третья была оглушена взрывом. Когда зерглинги ее раскопали, она была в бессознательном состоянии. Чтобы не тратить время и поскорее вернуться на помощь к вам, моя госпожа, ей нанесли смертельный удар в мозг. При этом, естественно, пришлось вскрыть голову. Да, с такой раной долго не побегаешь. И тем не менее, ее здесь нет. Ну, будем надеяться, что она уползла куда подальше, зализывать свои раны, и больше проблем нам не создаст. Мы на границе с восточными владениями Азры, до колонии заразителей 5 часов пути, если, конечно, удастся проскочить мимо третьей так, чтобы она не встала у нас на пути. Все, уходим. Маша первая покинула воронку, а Япошка еще какое-то время осматривал место краткосрочного сражения. Враг притаился в тени, гадюка ужалит льва, оружие подлеца, хитрость. Япошка, чтоб тебя, ты что там застрял, тащи свою пафосную тушку сюда. От неожиданности гиблинг подскочил на месте и зашустрил лапками. Да, да, моя госпожа, уже иду. Глава 15. Во время возвращения на место стоянки, к Маше подскочил зерглинг с двумя парами жвал, растущими откуда-то из задницы, причем приделанными не той стороной, в результате чего эта конструкция походила на крылышки. Существо что-то жалобно протявкало, указывая избыточными конечностями в сторону Саши, так как-то стыдливо мяло свои руки и, наверное, испытывало острое желание в очередной раз за что, то извиниться. «Ну вот я и вернулась в родной дурдом», — сказала Маша и хмыкнула, разглядывая необычного зверька. «Саша, это твоих рук дело?» «Да, извините». Сказав любимое слово, Саша даже как-то облегченно выдохнула и сдулась. Она что, расслабилась? Наркоманка извинений, мазохизм какой-то. Может, самой попробовать, а вдруг в этом что-то есть? Не, нафиг, нафиг, тогда меня собственные гиблинги зачморят. За что на этот раз? Спросила Маша, продолжая любоваться на жопокрыло. Я видела ваших улучшенных зерглингов и захотела попробовать. Ну и как? Получилось? Продолжала издеваться Маша. Ну, вот изви, а мне нравится, прикольно. Ну-ка, малыш, побегай. Жопокрыл, повинуясь приказу, начал носиться туда-сюда и накручивать круги. При этом рудиментарные жвалы хлопали по заднице, словно крылья. Можно это исправить? Зачем? Мне стыдно за свою поделку. А давай наоборот оставим его таким, какой он есть, на память. Иногда будем на него смотреть и вспоминать о твоих первых попытках. Мне за него стыдно, а мне нет. Ни за него, ни за тебя. Есть такая поговорка, первый блин комом. Но ты пробуешь, и за это я горжусь тобой. Вы гордитесь мной? Пискнул этот монстр и сделал мультяшно, анимешные глаза. Угу. И потом, не так уж это создание нелепо. Мне кажется, оно даже стало быстрее передвигаться. Давай сделаем вот что. Вытянем ему жвало и создадим между ними перепонки. Будут у него какие-никакие, а крылья. Сделали, же покрыл. Конечно, от этого летать не научился. А в беге крылья скорее мешали, чем помогали. Но зато эта тварь научилась планировать, если спрыгнет с чего-то высокого. Да, да, они проверяли. Же покрыл, птица гордая. Пока не скинешь с высоты, не полетит. Ох, как же он упирался, чуть из сетей контроля Саши не вырвался, но Маша его вовремя придавила своим контролем. А еще уже покрыло стало значительно меньше нагрузка на землю. Теперь при беге он создавал под собой сильный ветряной поток, заметающий следы. У Маши было большое желание пересадить от трутня же покрылу орган, который вырабатывает сверхлегкий газ, делающий тело значительно легче. А что, авиации у них нет? А тут первый опытный образец. Правда, с аэродинамикой уже покрыло не очень, но так быстро он летать и не должен был. А может ему все лишнее оторвать? поинтересовалась Саша, после чего же покрыл как-то притих и постарался незаметно смыться. Видать, лишним он дорожил. МММ. Маша задумчиво смотрела вслед тихо уползающему же покрылу, который думал, что его никто не видит. И как бы не были ей желанны лавры братьев Райт, изобретателей первого самолета, но дорога путь зовет. Нет, Саш, так-то обязательно, но потом. Сама его до ума будешь доводить. А нам пора, и так уже тут засиделись. Сборы были недолгие. У зерглингов было достаточно времени, чтобы залезать раны, отдохнуть и полакомиться мясом враждебных зергов. В пылу боя кто-то грохнул единственного трутня, который нес 500 норм виспена. Точнее, раньше на нем был 500 норм. Когда начались атаки, пришлось потратить на боеприпасы около 100 норм, да и еще несколько пузырей были пробиты, из-за чего сжиженный виспен вытек и начал испаряться. Сейчас вокруг убитого трутня на несколько десятков метров стоял зеленый туман, к которому боялись приблизиться зерглинги. Виспен, он не то чтобы ядовитый, а скорее токсичный. В маленьких концентрациях организм способен его усвоить с пользой для себя, например, может повыситься выносливость, регенерация или сила с реакцией. Но чаще зерги используют виспен как необходимое количество микроэлементов, помогающих выводить более сложных особей. В более высоких концентрациях виспен, попавший в организм, не сможет быстро усвоиться организмом и осядет в мозгу и нервной системе. Тут уже варианты разные, зависит от конкретной особи, обычно это чувство эйфории, головокружения и галлюцинаций, в совсем редких случаях открываются новые способности. Но не сказать, чтобы они того стоили, адекватный разум важнее, чем наркотическая зависимость от виспенового газа. А в такой концентрации, как сейчас, он может убить, не сразу, естественно, сначала мультик покажет, но в итоге, либо шиза, либо отравление с вероятным смертельным исходом. Разумнее всего было подождать, когда туман рассеется, но он что-то не собирался, а наоборот, становился гуще и больше. Вероятно, из прохудившегося пузыря виспен все еще вытекает, а значит все это может затянуться. Саша, ты умеешь задерживать дыхание? Да. Давай проверим, кто из нас это делает дольше. Саша продержалась 15 минут, Маша могла задержать дыхание на 40, поэтому в виспеновый туман она подругу не пустила, слишком опасно. Всего-то надо вытащить труп трутня из тумана, ну и может разлившийся виспен жвалом всосать. Правда, видимость на расстоянии вытянутой руки и на площади в 40 квадратных метров, трутня еще надо найти. Хей, госпожа, демоны с этим виспеном, это опасно. Япошка, клоп ты мой заботливый, там больше 300 норм виспена. Это подарок для Кристины и Саши, чтобы они могли развиваться и становиться сильнее. Без виспена они не совершат сложных мутаций и останутся слабыми. Тогда разрешите, мы пойдем вместо вас. И что вы там будете делать своими клешнями? Виспен в пузырях приклеен к трутню. Вместе с тушей вес будет около 1,5 тонны. Вы что, как в сказке про репку, возьметесь за хвосты и потянете на себя? Не мели чепухи. Ладно, я пошла, пожелайте мне удачи, великая. Не волнуйся, тут делов на 5 минут. Зашла, нашла и вышла. Всем ждать меня здесь, в туман не ходить. Отдала последнее распоряжение Маша, глубоко вдохнула и шагнула в туман. О том, что есть о чем волноваться, Маша поняла, когда прошагала метров 100 по прямой и давно уже должна была выйти из зеленого тумана. Но он, зараза такая, все не кончался и не кончался. Вот черт, надо было бросить этот виспен. Посидела, сделала бы новый, не развалилась бы. У бигжука по-любому с харчем теперь все нормально. Проклятая жадность, как теперь выбраться-то отсюда? Ругала себя Маша. Ну привет, ежик в тумане. Еще не увидала лошадь? Спросил крылатый Габриэль, неожиданно вышедший из тумана. Маша сморщилась. Вот и мультики начались. Нет, лошадь не видела. А вот с собачкой уже встретилась. Похоже, не дождется медведь варенья к чаю. Уйди, глюк, тебе меня не разговорить. Но как же так получилось-то? Я ведь не дышала. Молчишь? Ну и правильно, молчи, а то если вдохнешь, вообще улетишь. Наверное, думаешь, как так получилось? Ведь не дышала же. Запомни, Маша, некоторые газы впитываются через поверхность кожи и слизистые оболочки. Где же ты был с этой мудростью 5 минут назад? Так что держись, Маша, один вдох и тебя накроет по-настоящему. Лучше бы подсказал, куда идти. Кстати, тебе сейчас направо. Дал последний совет ангел, потом взмахнул крыльями и вознесся в небо. Вот почему все время направо, ходить налево, оно же гораздо интереснее. На месте Габриэля материализовался демон в розовом костюмчике Элтона Джона, только на этот раз на нем стразы появились. Вот почему он ко мне всегда приходит в таком образе, геем он вроде не был, да и не западал и я на него. Так что придание образа Элтона Джона как секс-символа демону не совсем подходило. Совсем я уже одичала с этими зергами, если у меня такие фантазии. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет, и не расскажем мы о нем, а нет, и нет, и нет. Пробалаболил этот пижон. Слушай, Машка, а ты никогда не задумывалась о смысле своей новой жизни? Ты мне еще предложи посмотреть на разного рода дурацкие картинки и спроси, вижу ли я в них бабочку. Просто это глупость какая-то со стороны Эдема. Запихивать душу в первом воплощении в какую-то богами забытую вселенную, первое воплощение, это громадный ресурс, и на то должна быть какая-то причина. Он прав, но пути богов неисповедимы и не стоит их злить без веской причины. Пока живем, улыбаемся и машем. Слушай, а давай целоваться? Вот тут Маша не выдержала и споткнулась. Лицо у демона обладало шармом кирпича. Я тебе нос откушу, любовничек. Подумала Маша и чуть не вдохнула. Тем временем демон достал из кармана белесую помаду совершенно кислотной яркости, которая вступала в дисгармонию с цветом его одежды. Совершенно не смущаясь, демон накрасил себе губы, потом почмокал ими. «Ну, я готов, только не ржать. Блин, помогите. Я сейчас засмеюсь». Вдруг из зеленого тумана выскочила всадница на коне. Из одежды на ней были узоры из краски и символическая набедренная повязка. Не сразу, но Маша узнала кукушку. Всадница сделала круг вокруг них, раскручивая у себя над головой лассо, а потом заарканила им демона и пустилась вскачь. «Я насажу тебя на свое копье», — кричала кукушка. «Нет, сегодня моя очередь», — кричал ей в ответ демон, и то, что его лицо вспахивает щебень, ему особо не мешало. «Спасибо тебе, кукушка, долго бы я его не выдержала. Знаешь, он мне никогда не нравился», — послышался голос Мефисто. Маша обернулась на звук и увидела знакомого человека. Ее учитель и наставник стоял в привычном образе, одетый в костюм гусара 19 века. У него на лице были пышные усы, что делало его похожим на Бармалея. Демон жесток. Где излишняя жестокость, там душевный порог. Нельзя пытать человека и убеждать, что ты действуешь во имя справедливости. Жестокость, она постепенно проникает в тебя. Кто-то рождается с ней, а кто-то ей учится. Демон из вторых. Я наблюдал за ним какое-то время. На войне, чтобы добыть сведения, нужно было пытать солдат и офицеров. Кто-то должен был это делать. Они тянули жребия, и сначала он делал это из-за долга, потом из-за опыта. Через какое-то время он начал получать от этого удовольствие и не мог без этого жить. Страшное дело, но такие люди часто нужны государству. Палачи, убийцы, пыточных дел мастера, они есть даже в самых сказочных странах эльфов и хоббитов из фэнтезийных миров. Без контроля государства он бы просто стал серийным маньяком, убийцей. Смерть для него была бы избавлением от жестокости, но даже у нас в небесной канцелярии его таланты часто востребованы в оперативной работе. Она смотрела на него молча. Галлюцинации становились все более правдоподобными. Ей хотелось поддержать разговор, позубоскалить с наставником о коллегах и приятелях. Но она все еще помнила, что находится в виспеновом тумане и видит иллюзии, порождаемые ее фантазией. Ну, по крайней мере, она на это надеялась. «Что, говорить не можешь? Ну тогда я буду говорить за нас обоих». Мефисто взял ее под локоть и потянул за собой. Маша остолбенела. Сейчас она была не зергом, матерью стаи, а обычной девушкой. Находилась в привычном ей образе Марии Орловой. Белая майка с портретом Элвиса Пресли, джинсы с порванными коленками и клетчатая рубашка поверх майки – все такое привычное. Эту одежду она носила в той уже забытой жизни. Маша коснулась своей головы. Копна непослушных золотистых волос была на месте. «А вы?» – начала Маша, но Мефисто пальцем запечатал ей губы. «Не надо слов», – шепотом на ушко прошептал он. «Считай, что ты в сказке, или видишь сон, и первое произнесенное тобой слово заставит тебя проснуться». «Поняла?» – Маша закивала. «Так что не надо рушить сказку». Мефисто развернул Машу за плечи на 180 градусов, и она оказалась на улице родного города. На дворе стояла поздняя весна, или раннее лето, кому как удобней. Было уже тепло, но не жарко. По дорогам ездили машины, в песочницах и на детских площадках играли дети, по тротуару шли мамаши с колясками и прочие прохожие, спешащие по своим делам. «Ну что, пойдем пройдемся. Красиво тут», — «Правда?» – спросил Мефисто и зачитал наизусть небольшой стих. «Как хорошо хоть дождик поливает, и потому все запахи раскрылись. Я эту свежесть с жадностью вдыхаю. За зиму долгую они забылись. Листва новорожденная бушует. Потоки вод их соками питает. Уверенно весна вдоль марширует. О вечности любви напоминает. Любовь, она рождением продолжает. Ту бесконечность в жизни на планете. К движению все живое побуждает. То тайна есть великая на свете. О, человек 19 века. Стишки читает. Помню, мои прыщавые одноклассники по весне были намного проще и более приземленные. В стихах максимум, на что они были способны это. Пришла весна, пора любви. Кого поймал, того и. Подумала Маша, рассматривая локон своих золотистых волос. Но что-то мои глюки как-то в одну тему упираются. Если я займусь любовью с собственными глюками, то это будет финиш. Какой фигней у тебя голова забита, сказал Мефисто и дал ей подзатыльник. Блин, даже свои галлюцинации мысли читают. Где справедливость? Ее нет. Подумай лучше вот о чем. Демон, конечно, дурак, но вопросы он задавать умеет. Что называется, наложилось от работы. В чем смысл твоей жизни сейчас и в чем он был раньше? Чего ты хотела, чего ты желала и что хочешь сейчас? Ох, завалил вопросами. Да ничего, друг Мефисто. Я жила и жизнь была хороша. Думала, отучусь в институте, поработаю пару лет. И ребеночка рожу. Немногого мне хотелось, простого женского счастья. Я как мой брат, мир перевернуть, не мечтала. А сейчас живу потому, что есть такая привычка, жить, да и выбора мне Эдем особого не оставил. Хаем, понимаю, ты немногого хотела, и это немногое мы тебе не дали. Мне до сих пор не по себе от того, как наша контора поступила с тобой. Да проехали. Быть монстром среди монстров не так уж и плохо. Я потихоньку привыкаю. Даже уже сырое мясо не кажется таким противным на вкус. Рад твоим успехам, сказал Мефисто и поморщился. О, мы пришли. Маша обратила внимание на то, куда они всю дорогу шли. Детский сад «Солнышко». Из двустворчатых дверей появилась она, но не такая, как сейчас, а старше. Навскидку, лет 27. Под руку повзрослевшая Маша вела мальчика, миниатюрная копия Вани. О, так я все-таки родила. Угу. Мальчик в детском саду, а девочка у бабушки с дедушкой. Девочка, ну что я могу сказать, втянулась ты в это дело. Тем временем образы матери с ребенком приближались и говорили о чем-то своем. Вскоре Маша услышала их разговор. Мам, а почему трава зеленая? Для фотосинтеза. Мам, а почему солнце греет? Для фотосинтеза. Мам, а почему с неба дождь идет? Для фотосинтеза. Мам, а почему самолеты с неба не падают? Для фотосинтеза. Мам, чего? А ты купишь мне мороженое? Конечно, улыбнулась взрослая Маша, а потом резко убрала с лица улыбку. Нет, я хочу мороженое, а я хочу в Турцию, шведский стол, личный шезлонг, твоего отца и массажиста, ответила взрослая Маша, ненадолго мечтательно задумалась, отчего даже остановилась. И вообще, тебе нельзя мороженое, ты еще не до конца долечился. Мама, как делают мороженое? У-у-у-у, простонала Маша, ведя за ручку этого почемучку. Мороженое на заводе делают червячки вот с такими глазками и такими длинными ресницами. Оно получается от того, что они ими хлопают, вот так. Взрослая Маша пантомимой показала, как червячки хлопают глазками. Пытаясь представить эту картину, мальчик завис, как устаревшая операционная система. Молодая женщина, пользуясь этим моментом, постаралась проделать как можно больше шагов в тишине. Похоже, методики морочить ребенку голову отработаны до мелочей. Забавно, на меня и седьмую похож. Когда я только осваивалась в мире StarCraft, ты не скорбишь по той жизни, которая у тебя могла бы быть. Сложно скорбить по тому, чего у тебя никогда не было. Разумеется, я бы предпочла прожить жизнь человека. Но, как сказала тень Ахиллеса, призванная Одиссеем, лучше быть последним батраком на земле, чем царем в царстве Аида. Удивительная стойкость характера. Я по натуре оптимист. Мефисто, зачем ты мне все это показываешь? Хочешь, чтобы я увидела то, что потеряла? Нет, хочу, чтобы ты увидела то, что сохранила, заплатив своей смертью. В небе, километрах двух над городом появилась гигантская трещина, из которой валила копоть и лились кроваво-красные водопады. Что это? А это он и есть. Армагеддон. Конец света. Из разлома прямо на город посыпались комочки. Падая на землю, комочки разворачивались в классических демонов. Рога, копыта, красная кожа, искаженные звериными гримасами лица, острые зубы, мощная бицуха на руках и накачанный пресс на животе, все при них, даже солидного размера крылья. Некоторые из демонов, более мелкие, и поэтому лучше приспособленные к полетам, разворачивались еще в воздухе. В каждом веере миров есть мир первозданного хаоса, мир-тюрьма. Туда ссылаются совершенно отмороженные боги хаоса, ну и деструктивные души, разумеется. Они постепенно подготавливают тот мир к заселению и дальнейшему прогрессу. В зависимости от вектора направленности местного бога, света или тьмы, он создает рай или ад. Когда наступает момент цивилизовать мир, вмешиваются высшие силы. Смертные помнят этот момент в своих легендах как изгнание из рая или великое избавление от мук. Неважно, в какой из миров открытие твоего брата позволит проковырять лазейку, исход один. Первозданный хаос попросту сожрет твой мир. На улицах разворачивалась бойня. Демоны атаковали случайных прохожих, разрывали их голыми руками или холодным оружием. Маша подметила, что некоторые демоны были вооружены холодным оружием. От классических трезубцев до мечей и шестоперов гигантских размеров. На дам похож, именно. Через пару месяцев тут будет самый натуральный рассадник демонов со своими дунгами. Лучше вообще до такого не доводить. Кстати, тебе очень повезло, что ты туда не попала. Да ну нахер. А вот представь, не хочу я себе такого представлять. И вообще, отпусти меня, трава, я хочу в родной зоопарк. Легко, но как только преодолеешь финального босса. Какого босса? Да вот этого. Мефисто кивнул на пустое пространство перед собой, но не успела Маша досчитать до 10, как туда приземлился очередной комок, который стал разворачиваться в демона-бодибилдера. Ну, удачи тебе, резко засобирался Мефисто. И да, это не галлюцинация. Демоническая тварь для пущего эффекта раскрыла крылья и закричала. Маша еле успела убраться подальше от колеблющего звука, который срывал плоть с костей. Немножко ее задело. И теперь на левой руке не хватало одежды и лоскута кожи. Она ласточкой нырнула в мусорный контейнер, надеясь на то, что железные стенки ее защитят. «Черт, да что же это такое?» – прошипела она, закрывая за собой крышку. «Куда я попала? Это все не может быть реальным. Я же все еще в виспеновом тумане. А черт, я же надышусь им». Но прислушавшись к своим ощущениям, Маша не почувствовала изменений. «Все как всегда, конечно». Не каждый день она прячется от демона в мусорном контейнере, вдыхая аромат разлагающихся отходов. Тук-тук, постучал массивный кулак по крышке бака. Никого, взрослых нет дома. Оставьте свое сообщение где-нибудь подальше, и оно не будет использовано против вас в суде и личной жизни. Попыталась отбрехаться от демона Маша, но это не помогло. Тот открыл контейнер, сунул туда свою морду, страшно скорчил ее и угрожающе зарычал. «Слушайте, мужчина, ну зачем нам ссориться? Мы как-то не так начали наше знакомство. Давайте лучше помиримся и вы меня сводите на свидание. В комплимент вам скажу, что у вас очень красивый пресс и сексуальные бицепсы». Маша понимала, что несет чушь и заговорить это из чади ада невозможно. Но она уже к тому моменту готова была флиртовать с самим дьяволом, только бы ее не убили. Демон стал делать глубокий вдох, чтобы снова создать этот разрушающий крик, который использовал в первый раз. Только на этот раз он хотел применить его в упор, чтобы уж наверняка. На вбитых Мефисто рефлексах, Маша, переполненная страхом, начала действовать. Она сунула демону в рот стеклянную бутылку и ударила кулаком по подбородку. К удивлению Маши, то ли она была слишком сильна, то ли челюсть у демона слабая, но под звук бьющегося стекла рот у него захлопнулся. Монстру это не понравилось. Выглядывая из-за краешка мусорного люка, она наблюдала, как демон выплевывает месиво из стекла крови и кусков собственного языка. Что тут скажешь, в свете сложившихся обстоятельств зрелище приятное. Наконец отплевавшись и придя в себя, демон снова злобно посмотрел на мусорный ящик. Маша испугалась и снова захлопнула крышку. В горах мусора она нащупала какой-то железный штырь и вооружилась им. В следующий раз, когда он полезет, я ткну штырем ему в глаз. Демон не полез, похоже, он извлек урок, что краб способен не только прятаться в ракушке, но и атаковать из нее, поэтому поступил по-другому. Маша почувствовала, как мусорный ящик плавно поднимается в воздух, потом ощущение полета и сильный удар об стену. Ай-яй-яй, больно. Простонала Маша, выбираясь из ящика, который помялся и перевернулся. Выбравшись, она поняла, что что-то не так. Во-первых, она ощутила, что на ней закрытый шлем, что-то вроде мотоциклетного, Во-вторых, у нее на руках были весьма узнаваемые бронеперчатки. В-третьих, осматривать себя мешала здоровая грудь пятого размера, упакованная в подобие высокотехнологичного бронелифчика, надежно защищающего эти здоровые сиськи и грудную клетку, но за каким-то чертом оставившего рельефный животик открытым. О том, что на животе и руках у нее мышцы, она скорее догадывалась, потому что долго отдыхать демон ей не дал. Из-за бутылки и повреждений ротовой полости демон кричать уже не мог, поэтому начал кидаться всяким хламом. «Ух ё!» – выдавила из себя Маша, делая резкий рывок, когда увидела, что в нее летит. Демон швырнул в нее скамейку с чугунными ножками, каждая из опор, килограмм под 40. Следом полетела железная урна, выдранная вместе с бетонным фундаментом, потом кусок бордюра, потом еще один кусок бордюра, потом тот мусорный ящик, в котором летала Маша, так как уже достаточно далеко убежала, а демон шел за ней следом. Благо у всех предметов, что он в нее кидал, хоть и была убийственная масса, но ужасная аэродинамика, поэтому она успевала отойти до того, как ее настигнет смертоносная посылка. Ища укрытие, Маша ввалилась в какой-то магазин надежды, ее догоняла дверь автомобиля, которая чудом разинулась с упавшей на грудь Машей. Именно на грудь, так как бронелифчик не дал животу коснуться пола вообще. Она поднялась и быстро спряталась за угол. «Мазила!» — крикнула она, но чиркнувший по шлему прут заставил ее спрятаться обратно. Демон где-то нашел целую связку железных прутов для арматуры и теперь игрался в индейца, бросая их, как копья. Маша поползла внутрь, питая робкую надежду спрятаться за вешалками с одеждой и стеллажами с обувью. Заползая в примерочную, она увидела свое отражение. «А во, я Дунгой!» В зеркале, показывающем ее в полный рост, был отражен Дунгой, вернее, его женский вариант. Ну что можно сказать, такой фигуры в принципе быть не может. Широкие бедра в высокотехнологичном трико крепились к не менее широкой заднице. Открытый животик с кубиками пресса под бронелифчиком и бицуха, поменьше, конечно, чем у демона, но внушает. Подозрения вызывали высокотехнологичные перчатки, наводящие на мысль, что это вовсе не перчатки, а протезы, усиленные пневмоприводами. Ну не могло быть у девушки таких больших ладоней. Было большое желание заглянуть под шлем этой валькирии, но он не снимался, зато на задницу в зеркало полюбовалась, и да, а вид впечатлял не меньше, чем грудь пятого размера. «Это не попа, а лошадиный круп какой-то», — подумала Маша, а вслух сказала, «хоть бы пукалку какую-нибудь дали вместо костюмчика». Тут же над ней материализовалась двустволка и, падая, стукнула ее по шлему. «О, так это так работает. Отдайте ко мне БФГ-9000». Маша отложила двустволку и вытянула руки, ожидая, когда в них упадет самая нагибаторская пушка ДЭМ. Но вместо пушки у Маши в руках оказалась коробочка с красным крестом. Упав в ладони, она сама открылась, показывая надпись, сделанную фломастером на внутренней стороне крышки. Гласила она следующее. «Возьми аптечку, у тебя губа треснула. Срочно закатай ее обратно. Очень, блин, смешно. Тогда дайте бензопилу». Вот с этим никаких проблем не возникло. По просьбе Маши также материализовалась бензопила. Оружие ближнего боя само удобно примагнитилось к левому бедру раньше, чем Маша задумалась, как удобнее носить свой арсенал. Вооружившись дробовиком и укрываясь за хламом, она пошла на сближение с демоном. Пытаясь найти ее, демон устраивал в магазине бардак. Он переворачивал стеллажи и разбрасывал вешалки с тряпьем, шумел, рычал и вымещал злобу на предметах мебели, топча удобные кушетки. «Эй, мужчина, меня ищите?» — спросила Маша, выходя из укрытия и вставая перед демоном в пафосную позу. «Р-р-р», — было ей ответом. Демон хотел метнуть в нее один из прутков, но Маша выстрелила ему дробью в живот, сработала на отлично. Это, конечно, его не убило, но ее противник согнулся от боли, а через дырку в животе стали заметны внутренние органы. Маша хотела завершить эту битву, сунув дуло двустволки демону в пасть и устроив кровавый фонтан, перемешанный с его мозгами. Для этого она быстро сблизилась и навела свое оружие ему прямо в морду, но в последний момент демон закрыл дуло ладонью левой руки. Ее разорвало на клочки, но демон спасся. Так и неброшенным прутком он ударил ее в бок. Видимо, демон вложил в удар все оставшиеся силы. От удара Маша полетела к стене и остановилась тогда, когда врезалась в нее. «1-1», уважительно заявила Маша, морщась от боли и ощущая то, что некоторые ее ребра сломались и проткнули кожу. Двустволка щелкнула, раскрываясь и выплевывая отстреленные гильзы. «Патроны для дробовика», — потребовала Маша, но ничего не происходило, а демон с зажатым в руке прутком уже приближался. «Черт, всего-то два патрона. Ладно, сделаем это по старинке». Маша отложила дробовик в сторону и достала бензопилу. Ни за что дергать не пришлось, она сама завелась, выпустив клубы черного дыма. Они сошлись в честном поединке. На стороне демона была сила, а на стороне Маши – скорость и ловкость. Долго их фехтовальный поединок не продлился, похоже, у Маши было больше опыта в этом деле. Ее учил Мефисто, а вот демона никто не учил, он махал своим прутком, как гопник из подворотни арматурой. Удачным взмахом Маша отрубила демону оставшуюся ладонь. Поняв, что дело дрянь, демон попытался скрыться. Он раздвигал грудью созданный им же бардак, словно ледокол. Сзади неслась Маша, смеясь, словно безумная, и размахивая бензопилой. «Ха-ха-ха, куда же ты?» – спросила она, когда, догнав демона, ей удалось его свалить на пол сильным ударом под зад. «И забудь, что я предлагала тебе встречаться. Я слишком хороша для такого неудачника, как ты». Злобное бульканье было ей ответом. Демон уже отходил, похоже, ранение и погоня окончательно доконало его. Маша отбросила бензопилу в сторону и, взявшись за рога, начала отрывать демону голову руками. Получалось. Сначала хрустнул и надломился позвоночник, а потом с чавканьем порвались кожа и мышцы. «Да-а-а, победа!» — кричала Маша, держа голову демона у себя над головой и не обращая внимания на кровавый душ, капающий сверху. «Победа, победа, по-бе-да!» Было ей ответом все более затухающее эхо. Тут Маша почувствовала себя неважно. Голова кружилась, реальность вокруг текла, словно расплавленный воск. А блин, похоже, все-таки меня накрыло. Она почувствовала, как теряет контроль над собственным телом. Глава 16. Маша очнулась от того, что волокуша, на которой она лежала, подскочила на кочке. Лежала она животом вниз, потому что спать животом вверх у матерей стаи считалось тем еще извращением. В положении животом вверх костяная корона, далеко выступающая из затылка, не давала устроить голову поудобнее, поэтому матери стаи спали на животе или боком. Зерги создавались амунам как биологическое оружие, но при этом они все равно оставались живыми существами и нуждались в отдыхе, а разумные зерги еще и в развлечениях, хоть и в значительно меньшей мере. В среднем, независимо от подвида, зерги спали несколько часов раз в 3-4 дня. Разумным зергам сна требовалось больше, вероятно, это связано именно с разумностью. Маша так вообще прославилась как знатная Соня потому, что еще по человеческой привычке пыталась спать каждый день. Правда, у нее это не очень получалось, сонливость просто не наступала так часто. За период жизни в гнезде она достала всех своими разговорами. Сестры, конечно, тоже нуждались в общении, ибо в гнезде других развлечений не было, но не так много, у всех были свои дела. «Но все же, куда мы едем?» — подумала она и открыла глаза. «Великая, вы пришли в себя, какое счастье!» — пропискливила Саша. Тут же подскочил дружок и начал облизывать Машу своим длинным склизким языком. «Фу, фу, фу, я тоже рада тебя видеть, но отстань от меня!» Маша отпихнула от себя дружка, а Френку всем видом показала, чтобы он не смел повторять за дружком. «Хей, моя госпожа, я рад, что вам хорошо. Новые приключения, дорога к славе, в балладах нас воспоют», — закончила за епошку Маша. «А куда мы, собственно, движемся? Что вообще было? Час назад, а великая, вы вышли из Виспенового тумана, в одной руке держа голову Люгера, а другой тянули за лапу грузового трутня. После того, как вы вернулись, туман стал рассеиваться. Голову Люгера, я надрала задницу Люгеру, судя по тому, какой шум исходил из тумана, там явно происходил бой. Похоже, враг специально продырявил один из пузырей с Виспеном, чтобы организовать засаду. Чудесно, и я в нее угодила. Где были твои мозги, Маша?» — ругала она сама себя. «Ай да наша госпожа устроила засаду за засадников и вышла победителем. Берегитесь нашу госпожу, то великий подвиг». Маша покосилась на самого толкового члена своей команды. У епошки, похоже, был экстаз от подвигов госпожи. «Смотри, не лопни от гордости, друг ты мой пафосный». Долго длилось это безобразие, минут 10. Маша задумалась. Что-то не сходилось, по ощущениям она пробегала там полдня. Но разницу во временных ощущениях можно списать на отравление Виспеном. А что было потом? Потом вы появились в неадекватном состоянии и бормотали странные фразы. Что-то вроде: За Майнкрафт, за Пресвятого Мария, во имя Кта и Пакмена Всемогущего, Интер. Ужас. Что, я несла всю эту чушь? Угу. После того, как вы все это проговаривали, начинали заново. Мы постарались это запомнить, думали, это важно. Ой, позорище. Япошка, забудь, что слышал, все забудьте. Этого не было. У вас были обман зрения и слуховые галлюцинации. Хей, моя госпожа, будет исполнено. Такова будет ваша воля, великая. Хорошо, что я не дома и тут моих друзей с родственниками нет, поэтому можно творить любую дичь. Коварен раствора жизнь-то зерговская полна соблазнов. То яичко отложишь с удовольствием для себя, то, обнюхавшись виспеновых паров, ловишь галлюцинации и мультики смотришь. Эх, расслабилась ты, Маша. На этот раз была реальная возможность сложить голову. Получается, она приняла Люгера за демона и сражалась с ним в виспеновом тумане. Вероятно, Люгер был лучше защищен от токсинов и более адекватно воспринимал реальность. Осознание того, что тебя практически невозможно убить, да и смерть, это еще не конец, а переход в иное состояние, слишком сильно расслабляет. Теряется страх за свою жизнь. Не зря высшие силы таятся от смертных, это могло бы привести к нежелательным последствиям. Однако ей теперь надо собраться. Она сделала то, от чего Мефисто боялся жить. У нее появились связи, Япошка, Бонзай, Дружок, Саша, Седьмая, Кристина, она их знала всего ничего, но кое-кто из них уже от нее зависел. Так что ты не одна, Маша, пора включать мозги и не делать глупостей, а иначе станешь либо алкоголичкой, либо наркоманкой. Великая, вы приказали нам забыть, но что делать с этим? Саша протянула Маше предмет, который просто не мог существовать в этом мире. Где ты это нашла? Оно было при вас. Мне показалось, что это важно. Маша еще раз посмотрела на протянутый предмет, потыкала его пальцем. Оказалось, что ей не кажется это настоящее. В своих руках Саша держала шлем Дунгая. Что это значит? Как предмет из моих глюков попал в реальность? Это что, были не глюки и я по-настоящему превращалась в Дунгая, а потом сражалась с демоном? Нет, бред, просто совпадение. Ничего этого не было и точка, а шлем – просто совпадение. Маша потрясла головой, отгоняя наваждение. Саш, выбрось этот мусор. Чуть позже Саша и Япошка растолковали, куда, собственно, они движутся, по их мнению. Оказавшись без командования, эти двое весьма растерялись, но, устроив совещание, решили, что на месте оставаться опасно. Саша слишком слаба, чтобы подчинять диких зергов. После боя гиблингов осталось только двое, Япошка и Бонзай. В первом не было взрывчатки, так как Маша регулярно ее у него отсасывала, а второй был просто разряжен, и на перезарядку ему будет нужно 2-3 дня, все зависит от питания. Поэтому распугивать диких им было нечем, а трупов после боя осталось изрядно. Это обязательно привлечет диких. Было принято решение двигаться вдоль границы стаи Азра и не вступать в контакт с зергами третьей. Саша смогла сформировать искрипа волокушу. С помощью мата, со стороны Япошки, и женской логики, со стороны Саши, они попытались заставить Машиных зергов подчиняться, те явно хотели откосить от какой-либо работы тяглового скота и подождать, пока высокое начальство придет в сознание. В качестве силового аргумента выступал дружественный к Япошке дружок. Видимо, то, что Япошка постоянно использует дружка как транспорт, их сблизило. По приказу пафосного клопа, прокачанный дружок, который уже напоминал миниатюрного дракона, покусал нескольких непокорных зерглингов, и все остальные стали еще более шелковыми. «Ну и где мы? Куда вы меня затащили, потомки Сусанина?» Саша и Япошка переглянулись и, как могли, пожали плечами, показывая всей имеющейся мимикой, что виноваты, начальника. Судя по всему, они и сами не понимали, куда шли и где они сейчас находятся. Ориентир двигаться по границе, но не вступать в контакт звучал сомнительно. Видимо, границей они сочли неохраняемый крип, который разрастался в особо глухих туннелях, а за пограничников принимали любых зерглингов, которые его сторожили, то есть это мог быть любой спящий или сытый зерг. Гастарбайтеры, блин, рыкнула Маша. Ладно, сейчас сама посмотрю. Она перелистнула на вкладку тактики в интерфейсе, и немного охренела. Эти двое каким-то образом пересекли зону ответственности третьей. Сейчас они находились на стороне заразителей и удалялись от их общины. Маша не понимала, по какому туннелю надо идти, чтобы так срезать. Где-то ее команда свернула не туда и прошла то ли под развилкой, то ли над ней, но явно по прямой. потому что, даже с учетом проделанного пути, им надо было еще топать часа три, а тут, получается, они уже почти пришли.